Баллада деревенского бродяги. Здесь мне и горе, не в горе. Кров мой на каждом углу, пища на каждом подворье, дом в конуре и в стогу, здесь, где на каждом шагу хитрость нужна и отвага, жить и не гнуться в дугу. Я настоящий бродяга. Если в голодном из моря стану, как волк на снегу, мигом на сетку спроворю и раздобуду деньгу, вечером в пьяном кругу пьет задарма бедолага, здесь я не буду в долгу, я настоящий бродяга. Олуха я объегорю, лишний медяк сберегу, если же выпито море и беспорядок в мозгу, с пьяну залезь я могу в хлев, где меня вместо хряка кормят, а я не гугу, я настоящий бродяга. Эй, держи морда! Ку-ку, вылупил зенки, бедняга, из каталашки сбегу. Я настоящий бродяга. Проклятая смерть. Притулилась на голом склоне развалюха, сыщи бедней. Под застрехою ветер стонет, дождь сочится из всех щелей. Дверь без петель ухает тяжко, ровным счетом совиный крик. В этой хижине жил бродяжка, одинокий, нищий старик. Старика в деревне не чтили, говорили, что он такой, может сгладить корову или жаб заставить петь под луной. Как-то в бурю, когда, мытарясь и ярясь, громыхала мгла, в одиночестве помер старец, и все дела. Охватились его наутро, глядь в окошко, лежит мертвец, и священник заметил мудро, благодать, мол, такой конец. Но никто не решился, чтобы схоронить его в дом войти. Вот и стала хижина гробом нищеброду. Господь, прости. По ночам теперь хороводит, бродит, тени наводит жуть. Так что даже храбрец обходит этот холм, удлиняя путь. Бродит призрак, едва стемнеет, ждет гостей у своих ворот. Если те до конца сумеют спеть молитву, он в рай войдет. Но напрасно он ждет в надежде, что вот-вот обретет покой. Никого, лишь один, как прежде, жабий хор поет под луной. Похмелье. Как наши прихоти убоги, и я растрачиваю дни на медитации одни. Потом вздохну, а что в итоге? В итоге то, что мы полны мечтой болезненной и кроткой, что стала жизнь такой короткой, одни все чаще, так длинны. Под снегом жнивье сливается с небом, все в мире под снегом, и сердце мое. Промерзло былье, листва облетела, а с нею истлело блаженство мое. Мороз, воронье искать бесполезно, вот так же исчезло и счастье мое. Утес. Утес от времени белес, как мрачный форт к земле прирос, и с высоты непокоренный хохочет волны он над тем, как, собираясь в эскадроны, вы разбиваетесь у стен. Его не взять угрозой мнимой, когда грозой неутомимой идут, волнуя горизонт, войска, привыкшие к безбрежью, вам не сдается гарнизон, лишь отступает с каждой брешью. Порой, утроив ярость войск, трубят ветра под виск и вой, скала дрожит, а в бурном небе, как барабан, грохочет гром, и вы взбираетесь на гребень одним прыжком, одним рывком, сорвав с откосов камни, глыбы, вы землю, кажется, смогли бы стереть с лица земли, и вот обрушен целый город вами, и рвет, крошит водоворот скалу с высокими зубцами, как брюхо, брешь распотрошив, громадный вал идет в прорыв, и глотки перерезав стражем, расширив лаз, в конце концов летит стремглав, и входит враж он, сплетясь с лавиной мертвецов. Но труп за трупом, друг за другом, в паденье жестком и упругом, смешав увечные тела, вас настигают и на склоне рвут, спотыкаясь у дела, в холодной пене ваши кони. И вновь неколебим белес, как мрачный форт, стоит утес, разбив могучие армады, стоит справляя торжество, стоит, построив баррикады из павших в битве за него.